Неистощимая. Далекой-далекой зимой, когда Голубович и беленькая девочка Тоня, беспробудно пребывая в глубочайшем сексуальном похмелье, спали на узкой панцирной кровати, Алевтина Филипповна несколько времени полюбовалась на спящих молодых, потом накрыла их еще и вышитой какой-то попоной поверх одеяла, которое одеяло, кстати, тут вам сказать, дорогие мои, беленькая девочка уже успела полностью во сне натянуть на себя. Накрыла, значит, попоной, еще немного постояла над спящими с доброй улыбкой на лице и вернулась за стол. Посидевши несколько минут в одиночестве, тетушка Алевтина налила себе рюмочку, махом ее опрокинула и вдруг заговорила, не в силах справиться с рвущимся из нее продолжением рассказа. Продолжение этого про далекую-далекую, еще более далекую, чем стоявшая тогда зима, рассказа про девушку Ксению, никто не услышал. Только мы с вами, дорогие мои, станем незримо присутствовать рядом с Алевтиной. Вот только налить вам стопочку мы не сможем. Ну, тут уж вы сами справитесь, мы в вас верим. «Да, — заговорила Алевтина, — новое чудо происключилось с Ксенией. Сколько тому годочков прошло, что неистощимо рожала девушка Ксения каждые 9 месяцев по 2 мальчишек, а вот туточки, могу вам сказать, деточки...» Здесь Алевтина рефлекторно оглянулась, словно бы отыскивая этих деточек, к которым она обращалась, и, разумеется, никого за собственной спиною не обнаружив, вздохнула и продолжала говорить. «Туточки, значит, и могу вам сказать...» И вновь Алевтина отвлеклась от рассказа, боясь сразу выговорить то, что ей предстояло поведать в пустоту. А на самом деле нам с вами, дорогие мои. Потому что мы там незримо присутствуем рядом с Алевтиной Филипповной, которая сейчас вновь налила себе рюмочку и вновь ее разом хлопнула. Закусивши капустою, Алевтина вновь собралась с духом и продолжила. Да... И потому бесчетно и неистощимо рожала девушка Ксения, что любила самою любовью настоящую князя Бориса Глебыча. Любила. И так-то вот в одночасье, понесшая от князя и 2 девочек родивши, отнесла тех обоих девчонок князю Борису Глебычу на крыльцо. А что князь-то Борис Глебович более на девушку Ксению никогда в жизни ее не возлегал и даже более никогда ее не видывал в жизни своей до самой смерти, то во благовременье и впредь девушка Ксения рожала только что 2 мальчишек, дорогие мои. Только мальчишек, ровно бы желая образ любимый князь Борис Глебовича запечатлеть на все времена. Так-то вот, значит, оно и произошло, деточки. Алевтина умолкла и застыла неподвижно, характерно подперев щеку рукой, и даже рюмочки более не наливала себе. Через несколько минут она поднялась, подошла к темному окну и отодвинула занавеску. За окном по снегам неистощимо мела поземка. Пурга осыпала колкий снег в стекло. Бесчетно снеговые холмы возвышались один за другим, сливаясь в бесконечную покрытую снегом равнину, казалось, отторгающую все живое, желающую знать только тьму, холод, ветер и простор, полный страха. Невозможно было себе представить, что в этот враждебный простор выходит, взявшись за руки, 2 только что рожденных малыша, незащищенные ничем, кроме бессмысленного на снежной равнине желания жить. Алевтина отвернулась от окна и произнесла, обращаясь к печи: «А только что сохранялась девушка Ксения, что никто и никогда более на нее не возлегал, и даже что посмелку не принял войти в летний ее двор посредь зимы, что птицы там пели на свои голоса, что зеленая росши трава, что пропитание само об себя неистощимо оказывалось». И неистощимо девушка Ксения рожала, и неистощимо пропитание ей рожала русская земля. Алевтина вновь повернулась к окну, сузившимися зрачками, вглядываясь в темноту, и безотчетно повторила: «Русская земля». Рассказчица опять вздохнула и рукою махнула на окно, избавляясь от наваждения. А об любви своей того не знала девушка Ксения, что, вернее-то всего, потому мальчишек производила бесперечь она, что воинским действием на нашей стороне потребность в мальчишках оказывалась самое что ни на есть вящее да скорое. Эта рассказчица произнесла, словно бы с некоторым сомнением: «Воинским действием да революциям всякого разбору», — добавил еще в пустоту, кроме нас с вами, видящих голубовичевскую хозяйку через магический кристалл, никого тогда не случилось. Рамы чуть потрескивали под давлением ветра, низкая лампа горела над столом, а Алевтина Филипповна более ничего не сказала. Ночная тишина настала в доме Алевтины. А через много-много лет ужасным августовским днем, очнувшись за несколько мгновений до последнего взрыва, Голубович мгновенно выбил ногами стекло, выполз из Ауди и побежал, спотыкаясь по полю прочь от собственного авто. Он же у нас бывший десантник, Голубович-то. Десантура в стрессовых боевых ситуациях реагирует всегда быстро и адекватно. На водителя Голубович не взглянул даже мельком, так что мы не знаем, в каком состоянии до взрыва находился водитель и можно ли было водителя спасти. Ну, чего не знаем, того не ведаем. Скорее всего, если бы губернатор начал бы своего служащего вытаскивать, наше правдивое повествование пошло бы совсем в другую сторону. Да и водитель для нас сторонний человек, а к Ваньке Голубовичу мы относимся с большой теплотой. Так что уж извините нас за смерть водителя. Отбежать губернатор успел недалеко. Во-первых, у него кружилась голова, во-вторых, плохо работали ноги, а в-третьих и в-главных, достаточно времени не оказалось, чтобы отбежать на приличное расстояние. Красная глухово-колпаковская земля, рождающая медно-красный, словно бы фальшивой позолотой покрытый картофель и под кожурою и на срезе отливающей краснотой, пылила под шаткой побежкою. Облачка красной пыли вздымались один за другим и оставались висеть в воздухе. Кстати, тут сказать, в первые несколько мгновений после аварии внутренний голос Голубовича, находясь, видимо, в полном шоке от произошедшего, молчал как рыба. Но когда Голубович выбрался из машины и побежал по полю, внутренний голос вспомнил, наконец, о своих обязанностях и завопил: «Ложись, ложись, блин, мать твою!» Голубович руками вперед, как в воду прыгая, рухнул на ботву, тут же закрыл голову руками. Вот только тогда и раздался последний взрыв. Огненные части персонального губернаторского автомобиля полетели через Голубовича. В спину ему застучали комья земли и какие-то, несомненно, важные, но, к счастью, не слишком объемные детали настоящего баварского, чтоб вы знали, города Ингольштадт. автопроизводства ударили в Голубовича. Одна в левую ляжку, спасибо, не в яйца, под задницей, а вторая в левый же локоть недалеко от плеча и в левую ключицу, но так, что плечо и ключица, в общем, остались невредимы. Баснословно свезло Голубовичу. Он же везунчик у нас, вы помните? Везунчик! Пиджак у него на спине загорелся, и брюки загорелись тоже. Голубович вскочил, сорвал с себя пиджак, прыгая, начал стягивать брюки, упал, запутался в горящих штанинах. И вот тут, честно признаемся, тут Голубовичу, наконец, стукнуло в голову. Изнутри все-таки за чуток его, конечно, контузило. Сосуды мгновенно сжались, распрямились и вновь сжались. Губернатор потерял сознание. Очнулся он от слабости. Пока Сергеич наш находился в отключке, крови из раны на ноге вытекло довольно много. Сзади несло жаром полыхающего огня. Огонь шумел так, словно бы уже и весь лес вокруг горел, резко пахло диоксином и горящей резиной. Голубович дернулся и почувствовал боль в ноге и ключице. «Приплыли, блин!» — хрипло сам себе сказал губернатор, даже не пытаясь подняться. «Покушение на государственного, блин, деятеля!» «Да, блин, приплыли, так, блин, приплыли!» Согласно констатировал и внутренний голос тоже. «Нехрена дергаться, блин! Поздняк метаться! Вставай! Долго будешь лежать, как Ленин, блин, в мавзолее!» Безумно казалось, что со всех сторон шумело, продолжало бушевать пламя, словно бы работала рядом огромная газовая горелка. Ванек наш повернулся на живот и, не вставая, уставился на то, что недавно было тремя автомашинами и одним трактором с прицепом. Полыхало желтым, синим, зеленым, красным цветом, языки огня поднимались в воздух, отрывались от всего пламени, словно солнечные протуберанцы. Некоторое время, летя вверх, продолжали шипеть и разом гасли, будто схлопывались. На поле и по обеим сторонам шоссе во множестве горели маленькие, но злобные отдельные огни. Если б красноватый Глухово-Колпаковский сосняк подступал тут ближе к трассе, он наверняка уже бы загорелся. Останки людей невозможно было разглядеть в огне. Только Борисов в своем тракторе, превратившись в скрюченное черное полено, торчал сквозь уже несуществующее лобовое стекло. Но вот под поленом что-то, видимо, полностью прогорело, и бывший Борисов, дернувшись, провалился вниз. — Капец! — вынес приговор внутренний голос. — Капец! — согласился губернатор. — Всем копцам капец! От трактора остался только замечательный советского производства черный остов. От машин тоже остались рамы, стоящие на ободах колес. Еще меж железяками во множестве валялось нечто, о чем нам совсем не хочется говорить, чтобы опять-таки не придавать нашему правдивому повествованию излишнего натурализма. Скажем только, что это нечто превратилось в оплавленные куски сгоревшего бекона. Голубовича вывернуло прямо самому себе на живот и на ноги. Тут внутренний его голос, видимо, понявший, что сам Ванек никак не войдет в настоящий рассудок и что время дорого, выдал прямое указание. «Ты на себя, блин, парень, посмотри!» Голубович, не вставая, опустил голову и впервые после катастрофы действительно посмотрел на себя. Оказался он неожиданно совершенно голым, даже без трусов, и покрытым разводами сажи вперемешку с красной пылью, блевотиной и кровью. Впрочем, сейчас земля любого цвета сделалась бы на Голубовиче красной. Кровь сочилась из руки под ключицей и довольно обильно шла толчками из ноги. Вся левая нога и земля под нею были уже в крови. Кровь на глазах впитывалась в красную землю. «Быстро, блин!» Продолжал распоряжаться внутренний голос. «Быстро! Ногу сверху перетянуть, козел! Помрешь ведь нахрен!» Голубович даже ничего не успел ответить. На пустынном доселе шоссе появились сразу три машины. Сверху от глухого Колпакова серое Део, а снизу от светло-зыбальска белый Опель-седан и тоже белая Нива. Голубович, преодолевая боль, поднялся на ноги, проковылял, подволакивая ногу к шоссе и указующе, губернатор все-таки хоть и голый и грязный, начал помывать воздетой ладонью, словно бы ГББДист палочкой, остановись, мол. Все три авто резко затормозили, только мгновение они не двигались. Тут же «Опель» и «Део» мощно развернулись и помчались обратно, каждый в свою сторону, вниз к Светло-Зыбальску и вверх к глухого Колпакову. А «Нива», взревев двигателем, съехала в кювет и, объезжая пламя по валяющимся частям людей и машин, проскочила мимо, метров через 50 вернулась на шоссе и помчалась вверх к городу вслед за «Део». Голубович оглянулся. В нескольких сотнях метрах от него виднелась не то деревня, не то дачный поселок, крыши проглядывали сквозь купы деревьев. Когда минимум через полчаса к уже почти затухшему огню с ревом сирен прибыли сразу все три службы, два пожарных расчета, скорая и несколько полицейских машин, в одной из которых сидел глава полиции Суворов, а еще через несколько минут подкатил сам Овсянников, теперь тоже на «Ауди» и в оливковой своей полевке. С ним еще один автомобиль его ведомства, и разнообразные машины все продолжали и продолжали подкатывать. Из них выскакивали люди. Когда через полчаса вся эта орда прибыла, значит, на место катастрофы, Голубовича там уже не оказалось. Пока совершенно ожидаемые совершались действия вокруг сначала источающих голубой и зеленый пар останков машин и людей, а потом испускающих только ужасный запах мерзкой какой-то химии, сгоревшего железа и жареного мяса, пока спецы ходили туда-сюда с рулетками, разворачивали и потом заполняли черные полистироловые мешки, и тут и там с кем-то бесконечно говорили по телефонам, пока Овсянников и Суворов приказывали своим подчиненным оградить, возможно, больший вокруг теракта участок и полностью закрыть движение на трассе Глухого Колпаков Светло-Зыбальск и принять все возможные меры к недопущению на огороженную площадку журналистов и, главное, телевидения, пока они объявляли всякие режимы ЧП, планы перехватов неизвестно кого и прочие совершали необходимые, но абсолютно бессмысленные поступки, Голубович уже добрался до крайнего в деревне дома. Дом этот... Да что... Домик в два окна стоял в самом конце улицы под огромным вековым дубом. Никто из ныне живущих не знает, а мы вам точно можем сказать, что еще ко времени рождения самого князя Бориса Глебовича Кушакова-Телепневского дубу исполнилось аж 300 лет, так что в миг первого появления здесь нашего Ивана Сергеевича дереву стукнуло лет 450, не меньше. Если б Голубович находился сейчас хоть в какой сознательности, он, несомненно, узнал бы и дуб, и дом под ним, уж слишком памятные они были губернатору, хотя считались вычеркнутыми из памяти, но раненый уже почти ничего не соображал от боли и от потери крови. Голубович проковылял, чуть было мы не написали, оставляя за собою кровавый след, но в том-то и дело, что... Кровавый след был, а следов за Голубовичем заметно не было. Проковылял он, значит, за калитку, взобрался из последних сил на крыльцо, ударил в дверь кулаком, рванул, не дождавшись ответа на себя ручку, и, наконец, потерял еще раз сознание. С таким грохотом, словно бы он был не человек, а башенный кран, словно бы даже не из одних костей, безо всякого мяса состоял, один ажурный, но многотонный металлический каркас представлял собою Голубович. Рухнул он на рассохшееся в огромных щелях крыльцо. Кровь из губернаторской ляжки продолжала течь и текла, кстати вам сказать, все сильнее и сильнее. Но таковым оказалось свойство глухого колпаковской земли, что кровь человеческая, хоть якобы голубая княжеская, хоть губернаторская, хоть простая мужицкая, хоть невинная девичья, любая пролитая кровь на красной земле становилась не видна. На человеке кровь оставалась, на убиенном, хоть винно, хоть безвинно, а равно и на убийце кровь оставалась, на случившихся тут же каких-то предметах, что на ноже да топоре, что на вилах, что на дощатом полу или паркете наборном, в четыре цвета из четырех пород дерева оставались, а на земле нет. Нету. То ли столько за многовековое бытование свое впитала эта земля крови, что стала бурой, как обожженный кирпич, то ли от самого зарождения своего оказалась она красной, чтобы не можно было рассмотреть на ней крови, не знаем. А ведь очень важно узнать всему странному явлению причину. Ну, может быть, со временем когда-нибудь все узнается, дорогие мои. Так Голубович, значит, следов не оставлял? Кровь тут же впитывалась в разрыхленную землю, и найти ее, кровь, мог бы сейчас разве что спектрографический анализ. Не мудрено, что следаки, явившиеся на шоссе Глухого Колпаков, Светло-Зыбальск, никаких примет ретировки губернатора с места происшествия не обнаружили. И в деревне никто его не увидел, ни человек, ни зверь. А кроме всего прочего, через буквально 5 минут после приезда расследователей все поле вокруг бывшего губернаторского авто оказалось затоптанным словно бы стадом слонов. Да, мы про телевидение совсем забыли, дорогие мои. Вот мы тут вам расписываем про специальные службы, имеющие, ежели судить по трагическим слухам, без всякой к тому нужды своих осведомителей, решительно во всех социальных сообществах, а того вам не говорим, что службы телевизионные, давно уже никакой четвертой властью не являющиеся, а являющиеся просто пропагандистским бизнесом, эти службы имеют своих осведомителей в самих спецслужбах. И те осведомители за скромные, но постоянные деньги как раз незамедлительно и сообщают своим ТВ-дружкам о событиях. Сообщают. Помимо, конечно, крышевания. Но об этом в сторону, не об этом сейчас речь. Мы просто к тому ведем свой рассказ, что, несмотря на несомненные ум и хитрость, Овсянников напрасно рассчитывал, что столь выдающееся событие на главной Глухово-Колпаковской трассе сможет сохранить свою информационную невинность хоть какое-то время. Он, вероятно, рассчитывал, что невинность онное событие сохранит на более долгий срок, чем оказалось в действительности. Еще не успели обнести место катастрофы полосатой красно-белой лентой. Еще не успели понаставить через каждые 5 метров пластиковые стойки с табличками «Проход закрыт ФСБ». Еще не успели собрать все части человеческих тел в мешки, как прямо рядом с овсянниковской «Ауди» припарковался красный пикап «Фольксваген» с синей надписью «Телевидение». Оттуда деловито вышел известный всему Глухово-Колпакову, да, кстати сказать, всей России, известный собственный одного из главных российских телеканалов корреспондент в области Марк Конецкий, или же Конец, так его, разумеется, все называли в глаза и за глаза. Тут же, словно бы он его за пазухой прятал, появился у него в руках микрофон с логотипом, а вышедшие вместе с Мариком из пикапа трое парней водрузили на одного из них телекамеру, и тут же Конецкий спросил в микрофон: «Миша, сигнал есть? Мы готовы». Он поправил наушник у себя над воротником футболки, зачем-то подвигал туда-сюда обтянутый джинсами под жарой задницей, словно бы проверяя, достаточно ли всей миг гибкость его позвоночника, какова и является одним из важнейших атрибутов профессии любого телевизионщика, и ходко заговорил в камеру. «Мы находимся на месте гибели губернатора Глухово-Колпаковской области Ивана Сергеевича Голубовича. Тело губернатора еще не идентифицировано. Вместе с губернатором погибли 12 человек. Следствие только приступило к выяснению обстоятельств произошедшего, выводы делать еще рано. Однако источник в правоохранительных органах сообщает, что это, несомненно, был теракт. Иван Сергеевич занимал бескомпромиссную гражданскую позицию по очень многим острым вопросам современности и пользовался единодушной поддержкой населения. Многие его знали лично и очень любили. Вы видите сейчас, как специалисты осматривают место происшествия. Ваш корреспондент в Глухово-Колпакове Марк Конецкий». «Миша, Тут почему-то симпатичную мордаху красавчика Конецкого почти незаметно облетела судорога, и тот, кто все-таки заметил бы сейчас ее, не понял бы, неуместная ли то была улыбка или, как знать, может быть, гримаса душевной боли или что еще. А Конецкий оператор действительно повернул камеру в сторону, и видно стало в эту камеру, как люди в медицинских масках и перчатках собирают обгоревшие куски мяса в мешки, и как к телевизионщикам бежит, тряся пивным животом, сам генерал-майор полиции Суворов. Пока корреспондент, как всякий общественный человек, энергетически подпитывается обращенными на него взглядами, выслушивает рев Суворова, сам генералиссимус Суворов, как известно, обладал надтреснутым тенорком, а вот генерал-майор полиции Суворов отличным оперным басом, пока Марик слушает рев Суворова, без комментариев, очистить место происшествия, молодой человек, очистить, мы вернемся к нашему главному герою. Потому что мы не желаем видеть, как Суворов, повернувшись, сделал понятный знак подчиненным, и Марика со свитой немедленно от снимаемой натуры, говоря протокольным языком, оттеснили. Спасибо, не разбили камеру. Мы этого незаконного действия не видели. Мы только знаем, что уже через несколько минут порядок был восстановлен, и Конец вместе с другими подъехавшими коллегами вещал метров за 200 от места трагедии и вскоре вообще уехал в город. Об Марике мы с вами еще обязательно поговорим. Да, так в очередной раз очнувшись, Иван Сергеевич увидел себя лежащим навзничь на низком топчане и тут же ощутил, как в спину ему упираются многочисленные бугры старого матраца. Стоял в комнате полумрак, пахло затхлой пылью. Голубович приподнялся и осмотрел себя. Он лежал в тканных бесцветных льняных портах и в такой же рубахе. Поглядевши в порты, губернатор убедился, что по чреслам он обернут тоже льняной материей. Ощупав ягодицу и ногу, Ванек понял, что сквозь лен уже не проступает кровь, и следов крови вообще где бы то ни было не обнаруживается. Тотчас наш раненый ощутил сжатие и неудобство в руке и, подняв льняной рукав, увидел, что также обернуты и левый его локоть, и ключица, отчего рука не сгибалась. Удивительным образом ни нога, ни рука не болели. Ванек наш огляделся, отыскивая взглядом телевизор, почему-то именно телевизор, как мы совершенно точно знаем, должен был привлечь его сугубое внимание сейчас, но не привлек, поскольку телевизор в комнате отсутствовал. В углу на полочке стояли «Спас» в темном серебряном окладе и сдвоенные в таком же окладе «Образа». Ванек не разглядел, а мы вам сообщаем «Девы Марии с младенцем» и «Николая Угодника». Перед образами теплилась лампадка, висящая на трех цепочках, а внизу, где должен был бы светить экраном своим телевизор, висел неизвестно зачем хомут, который в полутьме Голубович принял за сиденье унитаза. Вдоль стены помещались два огромных темных сундука, покрытых толстыми пеньковыми ковриками, а посередине комнаты круглый стол, не крашеный, ничем не покрытый, грубо и крепко стесанный. Голубович прислушался. Стояла тишина. Сколько времени он проспал, неизвестно. Время уплотнилось. Может быть, он спал 5 минут, а может быть, 5 часов, а может быть, 150 лет, как знать. Он попытался все-таки услышать сейчас хоть что-то, может быть, указание внутреннего голоса, и даже мысленно спросил его: «Ну чё, чё, блин?» Внутренний голос молчал. Но теперь молчал так, как молчит динамик радиоприемника, транслирующий паузу в речи выступающего. Тишина теперь дышала в голове губернатора, и, наконец, из этой дышащей тишины раздалось: «Новости! Новости!» Дважды произнесенное слово прозвучало тихо, даже сказать кротко, Но Голубович, воспрянув, тут же понял, почему он только что искал взглядом телевизор. Из новостей он должен был узнать, что произошло. Голубович вскочил с топчана, но голова у него закружилась, и тут же наш Ванек тяжело осел на одр свой. Вошла женщина в синем платье с подносом в руках. Она поставила поднос на стол и повернулась с улыбкой к Голубовичу. «Бывают лица, да вы и сами знаете, дорогие мои, бывают невыразительные лица, улыбка на которых совершенно преображает их. Стоит человеку или даже, что там говорить, даже женщине с плоским каким лицом улыбнуться, как лицо это высвечивается словно бы Божьим светом, преображается, как в неопалимой купине собственной улыбки предстает пред вами человек, будто бы Бог. Простите нас, грешных, простите нас, мы любим этот прекрасный библейский сюжет». Так вот, тут ничего такого и близко не случилось. На Голубовича смотрела серая бесцветная физиономия, растянутая резиновой улыбкой на серых же губах. Серые пряди, собранные в косу, лежащую на спине женщины, не отражали света, значит, не имели цвета. Серые брови, вошедшие, вставали домиком, глаз ее не было видно в полутьме. Единственное, что понял Голубович, женщина еще очень и очень молода. Машинально наш долбанутый на теток Ванек попытался взглядом определить кондиции предполагаемой своей спасительницы и не определил. Глухое платье скрывало все. Сиськи, правда, это можно было понять, сиськи казались большими. Платье у нее на груди вздымалось высоко и широко. «Добрый день», — сказала женщина, — «вам надо покушать, вот». Она показала рукой на стол. Там на подносе стояли стакан с молоком, тарелочка с нарезанным сыром и несколько ломтей хлеба, такого же, как волосы женщины серого цвета. Голубович набросился на еду, как волк. В одно мгновение смел он и хлеб, и сыр, и выхлестал молоко единым духом, словно бы водку пил. Водку. Водку! Водку! «Какие новости в области?» — хотел было осторожно спросить Иван Сергеевич у женщины, но не спросил. «Как тебя зовут?» — еще собрался было спросить, но тоже не спросил. «Это ты меня перевязала?» Самый умный вопрос решил задать насильственно вырванный из привычной среды губернатор, но и этот вопрос не задал. «Давай, вали ее в койку», — посоветовал внутренний голос, видимо, как и сам Голубович, уже пришедший в себя. «Нет», — без всякого выражения на лице сказала женщина. «Нет, мне нельзя этого. Не с вами, вы же знаете». Вдруг... незнамо с чего, добавила она, и Голубович в сей же миг помимо себя совершенно безотчетно похолодел с ног до головы. И тут же невыносимым жаром повеяло от холодной только что печи, в отверстом ее зеве заполыхал огонь, и пистолетными выстрелами в этом огне затрещали дрова. И женщина преобразилась. Теперь она стала молодой, рыжеволосой, худенькой, с прищуристыми смеющимися глазами, но лишь на миг. «Прикид какой, блин, возьми и сваливай нахрен», — посоветовал внутренний голос. «Ты ж, блин, не пойдешь в этих, блин, тряпках». «А я это... одежду бы мне бы...» — заблажил дрожащий от холода и страха Голубович. «Голыми мы приходим в этот мир, и голыми уйдем из него», — вновь улыбаясь, произнесла женщина, принимая прежний облик, и губернатор, опустивший огненный взор свой, обнаружил себя стоящим пред нею совершенно голым, правда, чистым и без каких бы то ни было следов боевых ранений. От печи продолжало нести жаром, и тут Голубович почувствовал себя как бы в сауне. Он даже слабо улыбнулся этой аналогии. Стало полегче. Однако глаза женщины вдруг блеснули синим лазерным светом, и Голубовича вновь свело холодом. «Поскольку мы никогда не врем, Честность побуждает нас тут засвидетельствовать, что под направленным взглядом молодой женщины причиндалы губернатора отнюдь не восстали, что обычно в подобных обстоятельствах происходило с ними в автоматическом режиме. Ну, не восстали. Что было, то было. А сейчас не случилось. Голубович в тот миг не понял, не внял, что это была плата за спасение. Тут ради подтверждения нашего свидетельства мы должны несколько оторваться от размеренного повествования и упомянуть, что в самую свою первую международную командировку Голубович отправился много лет назад по линии общества дружбы СССР-Испания. Прямо сразу в КАП-страну, хотя за рубеж советских людей сначала для проверки выпускали в социалистические страны. Вы помните, что такое социалистические страны, дорогие мои? В какую-нибудь Болгарию, Польшу. А Югославия тогда, благодаря невнятности и переменчивости ревизионистских позиций своего лидера, существовала тогда такая страна Югославия, значит, считалась в райкомах социалистической наполовину и наполовину капиталистической. Голубович тогда только-только начал общественную карьеру, и вот где-то в неведомых верхах решили, что мы, извиняемся, членам общества следует записать какого-никакого провинциального активиста. И Голубович, ставший тогда самым молодым членом бюро Глухова-Колпаковского обкома КПСС, неожиданно оказался в друзьях солнечной Испании. Если б второй секретарь обкома знал, что теперь этого Ваньку Голубовича станут то и дело включать в самые разнообразные делегации для поездок в страну Гарсия Лорки, он бы, наверное, и сам записался в друзья. Но уж поздно было. Голубович прошел по всем отчетам другом испанцев, а в Москве, да и везде, как про чиновников всегда известно, не любят новых людей и новой работы, хоть и с бумагами. Есть такой и С. Голубович из Глухова-Колпакова, и хорош, пусть дальше дружит, зарекомендовал себя положительно. Да, так поехал, значит, наш любимый в Валенсию на какой-то юбилей, не то падение Валенсии пред франкистами, не то освобождение Валенсии от франкистов. В точности мы не знаем. Ну, чего не знаем, того не ведаем, а врать не станем. Да мы и никогда не врем. И в первый же день советскую всю делегацию повезли на пляж. Средиземное море, хоть в Валенсии, хоть где в Испании, хоть в какой еще стране на его побережье, прекрасно. Это тоже мы можем засвидетельствовать совершенно непреложно. Но только пляж в Валенсии, куда привезли советскую делегацию, оказался нудистским пляжем местного университета. По всей вероятности, то была заранее подготовленная провокация Запада. «Так вот там, на пляже!» Наш Ванек очень скоро оказался лежащим на животе, с головою уткнутой в песок, и красот побережья и морской дали толком не увидел тогда, потому что немедленно попавший в окружение молодых голых теток, которые все как одна, так ему показалось, утыкались взглядами ему, Ваньку, между ног, а был он еще молод, очень молод, наш Ванек немедленно, значит, и очень-очень сильно возбудился и вынужден был улечься на живот, чтобы не отсвечивать посреди империалистической Европы, устремленной к небу елдой, словно бы оснащенную огромной ядерной боеголовкой советской ракетой на старте. Ну, с непривычки произошло, дорогие мои. Ведь провокативная западная свобода тогда известна была Голубовичу исключительно по инструкциям в отделе пропаганды обкома КПСС. А возможность попадания на нудистский пляж даже в оных весьма подробных инструкциях не предусматривалась. Про публичные дома предупреждали, а про пляжи нет. Вот ведь, а? Козлы советские. Скромное поведение молодого Голубовича не осталось незамеченным так называемым сопровождающим, который как раз всех баб с удовольствием рассматривал, сидя по-турецки под тентом, и, будучи закаленным в поездках, эротически никак на окружающий пейзаж не реагировал, даже когда буквально в двух шагах от него студенты замутили огромную двигающуюся, стонущую, орущую групповуху. Отмечена, значит, была скромность провинциального партийца. Вот он и начал беспечь летать туда-сюда, и на том именно пляже в Валенсии во благовременье побывал уже в одиночестве и прекрасно там провел время. Но речь сейчас не об этом, дорогие мои, это в сторону, да, в сторону. Речь о том, что теперь под взглядом молодой женщины голый Иван Сергеевич остался в совершенно спокойном состоянии, и это спокойное состояние очень самого Ваньку удивило и добавило ему холодной дрожи. Хотя всей грандиозности произошедшего, точнее, не произошедшего, Ванек тогда не смог оценить. «Ништяк», — сказал тут внутренний голос, как всегда приходя на помощь. «Надо будет, встанет, блин, как новый, не ссы, блин». «Да-да-да-да-да», — произнес Голубович, — «Конечно». «Хе-хе-хе-хе-хе». Неожиданно засмеялась женщина дребезжащим старческим смешком, и немедленно Голубович в очередной раз потерял сознание. Вот с этого своего невстатия все в тот день и началось. Так потом полагал Голубович, ну и мы с вами тоже именно так и станем полагать. Не с появления взорвавшего губернаторский кортеж террориста в Глухово-Колпакове, где террористов отродясь не бывало, а вот именно с его, Голубовича, личного бессилия. Все и пошло-поехало. Ну, что там далее в доме под вековым дубом случилось, мы знать не знаем. Известно только, что с той минуты Иван Сергеевич Голубович окончательно раздвоился, что вовсе не удивительно, поскольку руководил он не какой-нибудь иной, а именно Глухово-Колпаковской областью, где в единственном экземпляре редко что существует. Такая вот областная особенность. Причем речь не только об раздвоении душевном и каком-нибудь еще иррациональном. Нет. Иван наш Сергеевич заново родился и родился сразу в двух экземплярах. Один Иван Сергеевич отныне, если к тому вынуждали обстоятельства, мог находиться у себя в офисе и, скажем, проводить пресс-конференцию какую, принимать доклады о чрезвычайных событиях, которые вот прямо сейчас начнут, да уж начали они происходить, а второй Иван Сергеевич мог в то же самое время в офисе своем блистательно отсутствовать и пребывать, не сказать, чтобы совершенно в ином измерении, но уж точно в другом месте и в обществе какой-нибудь барышни руководить, например, взрывными работами. Забегая вперед, можно еще раз сказать, что с барышней тет-а-тет ему с той поры находиться стало совершенно бессмысленно. Но об этом речь впереди. Может, дело еще и поправится. А что до раздвоения душевного и выслушивания разных несуществующих голосов, то с той минуты оное душевное раздвоение, соединясь с раздвоением натуральным, физическим, достигло у Голубовича поистине геркулесовых столпов. Вот сами скоро убедитесь. Значит, потерявший сознание, Голубович тут же очнулся и увидел себя стоящим на краю красного картофельного поля, через которое несколько часов назад он ковылял, истекая кровью. Видимо, губернаторская кровь очень обильно увлажнила и остатки ботвы, и валяющуюся тут и там, не попавшую на ленту транспортера, но извлеченную из земли картошку, и саму грубо взрыхленную Глухово-Колпаковскую землю. Или же это красные круги летали у Голубовича перед глазами, или же это божье солнце, приуготовляясь упасть за недальний лес, уже начало озарять округу прощальным своим светом. Только вся она, округа, показалась Голубовичу полной живой пульсирующей крови, словно бы сквозь багровые линзы глядел он сейчас. Вдали на шоссе стояло десятка-два машин и ходили взад-вперед люди. Все они за несколько мгновений один за другим перестали двигаться и неподвижно уставились вдаль, на неподвижную фигуру в отлично выглаженной серой паре с галстуком. Губернатор оглядел себя, сдунул невидимую пушинку с рукава и твердой походкой, давя отлакированными, словно бы только что родившимися штиблетами, красные комья земли, зашагал вперед. И тут, наконец, вот только сейчас с неба упал, словно рухнувший самолет, с таким же страшным грохотом, с неба упал ливень.